21 апреля на площади у мемориального комплекса в честь победы в Отечественной освободительной войне состоялись ораторские выступления учащейся молодежи по случаю 85-летия со дня основания Корейской народной армии. Были член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рёнхэ, соответствующие работники, работники Союза молодежи и учащиеся молодежь. Выступавшие рассказывали о гордости за непобедимую революционную армию, основанную и развивавшуюся стальными военачальниками, выходцами из гор Пекту.